Глава 75. Судьба. Борис ехал в пустом троллейбусе и на чем свет клял Зою. Город практически был пустым, только редкие прохожие торопились в гости или спешили домой. Улицы были украшены яркими огнями, какими-то новогодними композициями и нарядными елками. В животе утробно заурчало, хотелось есть. Хорошо, хоть дома были сыр с колбасой и хлеб. «Сейчас приду домой и открою шампанское. Надеюсь, успею до курантов», — подумал Борис. «Вот Зойка Хапуга квартиру сдала и все денежки себе прикарманила. А ведь площадь-то общая, я там ремонт делал. Да и вообще, как она посмела меня выписать? Это получается, что я теперь бомж, что ли? Без меня не имели права выписывать. А я как дурак им подарки купил, а они неизвестно куда переехали». Он попытался набрать номер родителей, но с той стороны услышал лишь короткие гудки. «Разговаривают с кем-то», — проворчал он. Троллейбус быстро примчал его на нужную остановку. Боря вышел из транспорта и пошел через дворы к дому. Снега навалило почти по колено. Он еле пробивался по заметенным дорожкам. «И неизвестно, когда почистят», — проворчал он. «Эх, а время-то бежит, уже без 11:45». Добрался до своего временного жилища. Около подъезда сидела какая-то тетка в несуразном пуховике, дурацкой мужской вязаной шапочке и сапогах-дутиках. Рядом на лавке стояли два клетчатых баула. «Дядь, с наступающим! А закурить не найдется?» — обратилась она к нему. «Нет, не курю». «Здоровье блюдешь!» Тетка явно была немного под шофе. «Не нравится», — буркнул Борис. «И мне не нравится. Можно я в подъезд зайду, погреюсь?» «Да пожалуйста, двери здесь всегда открыты, проходной двор». Махнул он рукой и забежал в подъезд. Тетка подхватила свои баулы и ринулась за ним следом. «Вот черт, лифт не работает», — сказал Борис и пошлепал по лестнице наверх. «Это хорошо, что он не работает. Я как-то в нем просидела полдня, пока меня вытащили. Застряла!» — ответила ему гражданка. Она также ринулась за ним по ступенькам. «Я к сестре старшей приехала, а ее сожитель из дома выгнал. Представляете, какой подлец, прямо перед самым Новым годом. Гостинцев ей всяких привезла, а ее тут нет. Звонила-звонила ей по телефону, она трубку не берет. Пошла к ее иному сожителю, а он пьяный, начал на меня орать и толкаться. Так поехала бы обратно домой». «Куда? Автобусы к нам начнут только 2 числа ходить, и то не факт. И не знамо, куда мне идти. В кармане 500 рублей на билет токма. Я уже по всем магазинам прошлась. Так уже все закрылось. Пришла сюда, думаю, может, она к нему вернется. Села на лавку и жду. Пришлось даже самогонки дерябнуть для сугрева, а то совсем околела», — сказала женщина. «Так давно бы зашла в подъезд и согрелась», — ответил Боря. Он прибавил шаг, хотелось быстрее попасть в квартиру и хоть какое-то подобие новогоднего стола организовать. «Да неудобно как-то торчать в подъезде, словно я бомж какой-то. Совсем, что ли, нет знакомых в городе?» «Есть!» — женщина запыхалась. «Только у меня телефон на морозе разрядился или заглючил». Они дошли до его квартиры. Боря вытащил ключ из кармана и стал открывать замок. «Дяденька, вы меня не пустите к себе погреться?» — спросила она тоненьким голоском. Борис посмотрел на нее, как на дуру. «У меня оливье есть, и холодец, и селедка под шубой, и сало, и пирожки с мясом, и кура. Но она, правда, сырая. Мать с собой дала, чтобы мы ее в духовке запекли. И кровянка домашняя, и наливка вишневая, и даже немного самогонки», — затараторила она. «Сестрица моя готовить не любит, вот я к ней уже с готовой едой и приезжаю». Тетка полезла в один из своих баулов и достала большой пакет с выпечкой. Запах сразу распространился на весь коридор. Боря громко сглотнул слюну. Ему резко захотелось жрать. «Заходи», — распахнул он дверь. Бабец сразу влетела в квартиру, он включил свет в коридоре. «10 минут до Нового года осталось», — сказал он. «Сейчас быстро накроем на стол», — кивнула тетка. Она скинула свой бесформенный пуховик, стянула дурацкую шапочку, волосы у нее были все в мелких кудельках, завязанных на разноцветные тряпочки. «Чтобы прическа не испортилась», — объяснила она. На ней было надето блестящее платье цвета золота. «Меня Оксана зовут», — представилась она и устремилась на кухню. «Где сядем? У тебя телевизор где?» Женщина стала все доставать на стол. Борис внимательно рассматривал гостью. «Молодая, лет 30. Торец просто необъятный. Да и сама не дюймовочка. В общем, обыкновенная баба, не то что его Зойка или Олюшка». «Так телевизора у тебя нет, что ли?» — разочарованно спросила она. «Нет, он мне и не нужен». «А как же мы речь президента послушаем?» «Сейчас все организуем», — махнул он рукой. Боря принес на кухню ноутбук, поставил его на подоконник, нашел первый канал в интернете и включил трансляцию. Тем временем стол постепенно был накрыт. «У тебя и с посудой все плохо», — спросила Оксана. «Одноразовые есть», — пожал он плечами. Достал из пакета шампанское, сок и колбасу, вытащил из холодильника сыр и баночку имитации икры. «Надо бы пирожки подогреть», — сказала женщина. «А то же, сколько я на улице просидела. Они же совсем простыли». Боря кивнул на сковороду, а сам стал открывать шампанское. Она метнулась к сковороде, ливанула немного водички, зажгла огонь и выложила свои пирожки, накрыла крышкой. За пару минут они сделали несколько бутербродов. Оксана стала с головы сдергивать ленточки. «Не успею», — прошептала она. «Потом снимешь, бокал поднимай», — сунул ей в руки пластиковый стаканчик Борис. Прозвучал бой курантов. Она что-то себе под нос прошептала в это время, они чокнулись стаканчиками. «С Новым годом, с новым счастьем, за мир во всем мире», — сказала радостно Оксана. «Успели!» «Угу», — кивнул он и опрокинул в себя стакан. «Фу, кислятина какая!» — отпила немного из стаканчика женщина. «Паленка, что ли?» Борис чуть не подавился. Она покрутила бутылку. «Абрау Дюрсо. Фигня какая-то. Надо было советское шампанское брать по 180 рублей. Чего денег пожадничал?» — поморщилась она. «Это брют», — ответил он. «Брют, хрют, ерунда. Я же говорю, паленка», — кивнула она. «Давай лучше мою наливочку откроем, а эту дрянь я потом в куру вылью». «Не кура, а курица», — поправил он. «Ага, в нее». «Мне нравится такое, а ты пей, что хочешь», — ответил Боря. «Ты чего, как баба будешь кислушку дуть?» — поинтересовалась она. «Я как мужик буду пить то, что мне нравится», — ответил он. «А вот у нас в деревне мужики вино с шампанским не пьют». «Так и дуй в свою деревню», — ответил Боря, накладывая себе в тарелку холодного зимнего салата. Женщина замолчала, надула губы и отвернулась. «Ой, пирожки-то сейчас сгорят!» — подскочила она к плите. Собрала их быстро в какую-то кастрюльку и поставила на стол. «Вот я кулема, и гамаши не сняла, и шерстяные носки», — сказала Оксана и ушла в комнату переодеваться. Борис тем временем взял из кастрюльки горячий пирожок, положил себе в тарелку холодца и кровяной колбасы и от души навернул. Вообще он презирал холодец и зельц, считал, что это еда бедняков, но сейчас что-то ему так захотелось вот этого. Он с большим удовольствием трескал чужую еду, запивая шампанским. Оксана вернулась в кухню через несколько минут. Она соорудила на голове какую-то прическу, немного подкрасила глаза и губы и надела блестящие босоножки. Борис на нее глянул и хмыкнул, но ничего говорить не стал. «Ну как, вкусно?» — спросила она его, накладывая себе в тарелку селедку под шубой. «Очень. Давно ничего подобного не ел», — ответил он весьма искренне. «Я вот эту бодягу пить не буду. Лучше наливочки себе налью». «Вон сок есть, угощайся», — кивнул он на коробку. «Ага, спасибо». «Ты один живешь?» «Как видишь», — хмыкнул Боря. «И жены нет, и детей?» «Жена была, дети имеются. Хотел их с Новым годом поздравить, а они переехали и даже не сказали, куда». «Да? Вот же люди какие бывают», — вздохнула она, откусывая пирожок. «А я замужем ни разу не была и знать не знаю, что это такое, и детей у меня нет». Оксана налила себе в пластиковый стаканчик наливки из литровой бутылки и немного пригубила. Она стала ему рассказывать про себя, про непутевую сестру. «Представляешь, нарожала троих детей и всех нам с мамкой скинула. Сожитель ейный сказал, что она четвертым беременна. Опять к нам приволочется с приплодом. А у нас хозяйство большое, куда нам еще с детьми возиться? Ладно, хоть старшему уже 10 лет, помогает нам, а все остальные малявки. У нас 2 коровы, 2 теленка, 5 коз, 10 овец, свиней еще держим. Кур только под 100 взяли. А еще она к нам, брюхатая, приедет. Корми ее и пои. Хоть бы уж осталась, помогала нам с хозяйством управляться. Мы бы 3-ю корову купили, а то все рожает и рожает, как крольчиха». Борис допил свое шампанское и взялся за наливочку. Через пару часов он заглянул в пакет с подарками и гостинцами, достал духи и ароматы природы и презентовал их своей непрошенной гостье. Женщина была в восторге. «Ой, мне никто подарков не дарил сроду», — обрадовалась она. «А как вкусно пахнут, мне нравится». Чем дольше пил Борис наливку, тем больше ему нравилась Оксана. Он с ней разоткровенничался, пожаловался на свою жадную супружницу и любовницу. «Все бабы меркантильные, только деньги им и подавай. А как стал бедный, так никому не нужен. Знаешь, Боря, у нас в деревне мужиками не разбрасываются. Хоть плохонький и пьющий, а все же свой. Он же пьяненький из-за скотины уберет, и снег почистит, и огород вспашет, да и чего по дому поделает. В своем хозяйстве мужик нужен. Это городские бабы зажрались, подавая им мужика с миллионами, а нам и с несколькими тысячами хватит. Да и ежели работать не будет, прокормим, свое же не чужое», — заливала Оксана. «Хорошая ты баба, Оксана, не то что эти хапуги», — погладил ее по щеке захмелевший Боря. «Хорошая, я все умею и все могу. Был бы мужик в доме, мы бы не одну корову, а 2 бы еще завели. И улья взяли. У нас есть несколько пчелосемей, но этого мало. Мы же еще индюшек и гусей держим. У нас с маманькой ого-го какое хозяйство. Еще от колхоза нам 4 пая выделили по 2 гектара. Мы 1 гектар картошкой засадили». Борис проснулся ближе к вечеру 1 января. Во рту словно стая воробьев ночевала и там же гадила. Рядом, оголив мощный зад, храпела Оксана. «Вот это подсральник!» — пробормотал он. «Эка меня угораздило». Он сполз с дивана и побрел на кухню пить воду. «Может, похмелишься?» — услышал он голос из большой комнаты. «Ну уж нет», — проворчал он. «Мне бы чай и куриной лапши». «Сейчас сделаю, дорогой», — проворковала Оксана. Она вышла из комнаты прямо в неглиже. Почему-то Боре стало еще хуже. «Оденься», — проворчал он. «Не переживай, не простыну», — рассмеялась женщина. «А ночью тебе мои прелести нравились». «Чего с пьяных глаз-то не понравится?» — пробурдел он. Боря еще не знал, что Оксана от него теперь не отвяжется. Зато она женщина не меркантильная, ей мужик не ради денег нужен. Хозяйство-то большое, а они с матерью еле его тянут.